Но его история проста, как все великие истории. Надо ли ее рассказывать? Разве ваша сутана дает вам право с такой бесцеремонностью рассуждать о других, монсеньор? Спокойно спросил Валанс, наливая себе выпить. Нет, не сутана, а долгие часы, которые я за мою жизнь провел в исповедальне. Вы не представляете, до чего однообразно то, что там слышишь. Все говорят об одном и том же. Если вы так легко читаете в сердцах этих простых людей, монсеньор, то для вас, конечно, давно уже не секрет, кто убил вашего друга. Епископ нахмурился и не сразу ответил: «Думаю, да. Но не уверен, смогу ли я однажды произнести это вслух. Сегодня утром я пришел к вам за советом, но вы даже не соизволили принять меня. Так захватила вас эта простая история, так неудержимо несла вас разлившаяся река. В конечном счете мне повезло. Если бы утром я попал к вам, то мог бы разоткровенничаться. И сейчас мне пришлось бы очень пожалеть об этом, потому что я больше не удостаиваю вас доверия. Я вижу, что вы неотвратимо приближаетесь к бездне, и я жду, да, жду вашего падения, разлив половодье и падение в бездну». Странно слышать такие слова от епископа. На мой взгляд, вам только это и осталось — пасть, а затем возродиться. Давайте лучше поговорим о падении Лауры Валюбер. Что вы думаете о ее фальшивом алиби? Епископ равнодушно пожал плечами. «Всем людям, — сказал он, — рано или поздно приходится лгать, чтобы провести ночь вне дома, но совершенно не обязательно при этом совершать убийство. Возможно, Лаура собиралась встретиться с другом, с любовником, — поправила его Габриэла. Возможно, мама собиралась встретиться с любовником. Видите? — с улыбкой произнес Вителли. — Девочка со мной согласна. — Значит, и вас она заворожила, и вас заморочила. А как насчет денег? Где она берет деньги на содержание дочери? Неужели вы не задумывались об этом? — У грабителей, — сказала Габриэла, с трудом сдерживая смех. Епископа эта сцена явно забавляла. Валанс крепко сжал стакан, который держал в руке. «Мама каждый месяц приносит мне деньги», — нараспев произнесла Габриэла. «Которые получает от колорадского жука за провоз краденого», — уточнил Валанс. «Разумеется. Но мама сама не ворует. Она только вывозит краденое, чтобы прокормить дочь. Скоро с этим будет покончено. Я нашла работу, хорошую работу. А что ей оставалось делать? Ведь Андрей не хотел, чтобы она работала. Считал, что для него это было бы позором. А колорадский жук — отличный парень. Он тут всю сантехнику починил». Вителли по-прежнему улыбался. «Вам смешно, монсеньор? Вы покрываете преступников, и это вас нисколько не беспокоит?» «Мсье Валанс, Лаура никогда не просила меня следить за ее нравственностью, полагая, что справится с этим сама. Она лишь доверила мне свое дитя. Мама не выносит, когда кто-то пытается корректировать ее представление о морали», — пояснила Габриэла. «Лаура Валюбер участвует в сбыте краденого. Она лжет. Она растит дочь на деньги, полученные от преступной группировки. И ее друг-епископ закрывает на это глаза, а ее дочь находит это забавным. Но во всей этой истории отвратителен один только я, так получается?» «Да, примерно так», — сказала Габриэла. «Значит, судьба матери вас не волнует?» «Нет, почему же? Ее судьба волнует меня с тех пор, как вы стали проявлять личную заинтересованность в этом деле. Вы так надавили на Тиберия, что у него сдали нервы. Он выскочил отсюда как ненормальный».